Костина, 1922. 6 апреля 1922 года советская делегация прибыла в Геную на конференцию, где большевистский режим должен был получить, если не пропуск вездеход, то, по крайней мере, официальный аусвайс, позволяющий время от времени выбегать из резервации за продуктами и обратно. Большевики были, что называется, talk of the town, но странным образом особый ажиотаж вызывали не сами члены делегации, а 3 пломбированных контейнера с имуществом советской миссии. Полицейские прямо и косвенно осведомлялись о их содержимом, репортеры фотографировали ящики с таким энтузиазмом, будто им показали саркофаг Тутанхамона или Ковчег Завета, и даже носильщики повадками напоминали действующих сотрудников проекта СЕТИ, выстукивая украдкой, кто какие гораздо сигналы. Этот нелепый карго-культ озадачивал и раздражал русских. Чтобы пресечь кривотолки, наркомандел Чичерин распорядился раскупорить самый большой контейнер на глазах у зевак. Двусмысленность стала основным химическим компонентом атмосферы с самого начала сложившейся вокруг советской делегации. Официально миссией руководил глава государства. Однако сама возможность его путешествия за границу решительно отметалась советскими газетами, которые захлестнул вал народных писем: «Ильич не должен ехать! Не отпускать товарища Ленина в буржуазные страны не раньше, чем туда вступит Красная Армия». Тем не менее, если Чичерин, Красин, Воровский и Литвинов после заключения торгового соглашения с Англией легко идентифицировались на Западе, то фигуры заднескамеечников, задрапированные в ничего не говорящие фамилии, возбуждали самые экстравагантные мысли о их личностях. У политики разрядки были могущественные противники, опасались отдельных покушений и едва ли не массовой резни. В последний момент якобы было предотвращено проникновение в состав охраны советской делегации террориста Бориса Савенкова с фальшивым паспортом. Страх наводили даже доброжелатели, забрасывавшие большевиков тревожными записками: «Остерегайтесь электроаппаратов, установленных в ваших комнатах, а также горячих напитков, приготовленных кем-то, помимо преданных вам ближайших людей. Мужество и осторожность». Когда лязгнула, наконец, поддетая монтировкой крышка, и луч апрельского солнца ударил в передвижную библиотеку наркомандела, фолианты в кожаных переплетах, рукописные свитки и папки с металлическими пряжками, заказанные Чичерином в кремлевских архивах и Румянцевке, толпа разочарованно ахнула: «А, Ленин!» В новый 1922 год советская Россия вползла с таким наследством, что даже гарантированное отсутствие электроаппаратов-убийц и дефицит горячих напитков, помноженные на мужество и осторожность граждан, не могли снять всеобщую тревогу за будущее. Надежды на разрешение многолетнего, месяц от месяца усугубляющегося кризиса казались заведомым самообманом. Советская Россия получила доступ к закавказской нефти и донбасскому углю, но железные дороги на десятках направлений закрываются из-за нехватки локомотивов и манеры восставших крестьян разбирать пути. Парализованный центр не в состоянии дотянуться до окраин, и выражается это не только в военном или административном аспекте, но и в том, что эшелон с голодающими детьми из Самарской губернии идет в Петроград 3 недели. Бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии во многих полках не имеют не то что обуви, но даже и одежды вообще никакой. Тогда как, читаем в письме Ленину красного командира и рабочего Антона Власова, жены Склянских, Каменевых, Таратути и прочей выше и ниже стоящей «коммунистической» в кавычках публики едут на дачи в 3-оршинных с перьями райских птиц шляпах в разные Архангельские и Тарасовки, НЭП. Наконец, после победы над Врангелем, выяснилось, что в ходе очередного, уже не позволявшего оправдать его военными условиями, блицкрига против мелкобуржуазных хозяйчиков, большевики сначала вызвали волну восстаний по всей стране, а затем, жестоко подавив их, вынуждены наблюдать, как жители обычно изобиловавшего хлебом Поволжья поедают друг друга. Голод. И голод, как все знали, спровоцированный произволом продотрядов. Принцип непоследовательности, который с задачивающей методичностью проводился большевистскими властями на протяжении всего периода после 1917 года, в этот момент становится практически универсальным. Как совмещается тезис о диктатуре пролетариата и массовые расстрелы рабочих в Петрограде после кронштадтских событий? Что значит ленинский лозунг «не сметь командовать крестьянином», за которым в конце 1920 года последовали приказ реквизировать у крестьян не только хлеб для личного потребления, но даже и семена, а затем предложение учиться у крестьянина? Почему кооперацию совсем недавно третировали как организованное торгашество, а теперь поощряют как необходимое условие построения социалистического общества и первейший способ осуществить скорейшую смычку крестьянского хозяйства с промышленностью? Как соотносится продолжавшееся годами посредством таргетируемой инфляции в 1000% намеренное истребление денег и неожиданно возникшее стремление правительства обзавестись твердой валютой? Запрет под страхом репрессий сухаревок, рынков, где можно было покупать еду хотя бы у спекулянтов, и выброшенный через несколько месяцев лозунг «учитесь торговать». И раз так, в самом деле, что же Ленин, где он? У тех, кто имел возможность с близкого расстояния следить за происходящим, возникало ощущение, что где-то на самом верху произошел глухой политический надлом, который сами большевики пытаются замаскировать, выдавая экстраординарные трудности за плановые. Был военный коммунизм, затем мы покончили с Врангелем, демобилизовали армию и перешли к новой экономической политике — госкапитализм — средство скорейшего достижения социализма. Возможно, задним числом это домино, когда костяшки, исторические этапы, выкладываются одна за другой по понятным правилам и кажется естественным, но к началу 1922-го игроки пережили столько рыб, что ради продолжения игры любой ценой в ряд подкладывались по несколько случайных костяшек. Эта катавасия усугубляла у наблюдателя ощущение, что нечто необычное происходит из большевистской партии. Ситуация с голодом показывает, что она недееспособна. Из нее словно исчез кто-то, кто присматривал хотя бы за общей разумностью идеи. Обнаружить Ленина весной 1922-го среди тысяч людей в разных точках глобуса, пытающихся вытащить Советскую Республику за волосы из болота, не проще, чем найти Волли на картинках Мартина Хенфорда. Он куда-то запропастился. И про него ходили самые дикие слухи, что он умер, что убит савенковцами, что арестован, что у него выросли рога, что на одном из выступлений его стащили прямо со сцены, где он понес околесицу и увезли в сумасшедший дом, что время от времени он достает из особого шкафчика прозрачный сосуд с заспиртованной головой Николая II полюбоваться на плоды своей деятельности, что он поехал на Генуэзскую конференцию не то под видом инженера Владимирова, не то в пломбированном, видимо, привычное для него дело, контейнере. Попробуем воспользоваться преимуществами современной оптики и начнем панорамировать экран. Кремль? Горки? Нет. За граница? Нет. Заход на второй круг? Нет, нет, нет. Вот север-восток от Москвы. Зум. Еще панорама. Окраины подмосковного Королева, бывших Подлипок. Стоп. Зум. Деревня Костина. Ленин оказался там 17 января 1922 года и прожил несколько недель, по сути, в подполье, на конспиративной квартире, скрываясь от внешних и внутренних врагов, а, возможно, и от самого себя. Каковы бы ни были причины, заставившие Ферзя ретироваться в самый угол доски, очевидным преимуществом этих координат была изолированность от внешнего мира. Даже и сейчас Костинский дом-музей, возможно, самый малоизвестный из всех действующих ленинских, то, что еще 100 лет назад представляло собой небольшую дворянскую усадьбу с липово-дубовым парком, выгороженным посреди глухих лесов на задворках Ярославского шоссе, бывшее владение Долгоруковых, а с начала 20 века шоколадных фабрикантов Крафтов, похоже на что угодно, кроме, собственно, усадьбы. Островок частного сектора в бушующем океане массовой высотной застройки. Если пройти через реденький липовый парк, окажешься у пруда, крайне неромантически выглядящего. После 1922 года в большевистской среде модно было кончать самоубийством из-за опошления революционного проекта, что уж говорить про 2016-й. Но идея утопиться здесь вызвала бы чувство брезгливости даже у Чапаева. Основное достоинство зеленого, снабженного мраморной досочкой деревянного флигелька и тогда и сейчас состоит в его неприметности. Тут можно поселить хоть Ленина, хоть Ким Кардашьян, хоть Ким Чен Ына, никто не обратит внимания. Территория — ленинский домик с огороженным садиком вокруг, еще один деревянный дом и каменная оранжерея — выгодно отличается от комплекса строений, оставшихся от большого господского дома. Весь неоклассицистский шехтелевский декор, который виден на старых изображениях, снесен ветром истории, взгляду зацепиться не за что, не то лабаз, не то барак. Объявление извещает, что теперь здесь храм и воскресная школа. И все. Место историческое. В 1918-м усадьбу реквизировали, в 1919-м организовали крестьян в общее хозяйство, в 1922-м создали имение Костина, с 1924-го Болшевскую коммуну, которую в 1930-м влили в совхоз. Соседняя церковь Рождества, недавно сошедшая со стапелей, белокаменный многокупольный фрегат с колокольней, выглядит гораздо ухоженней. Не то что музей, который даже под вывеской краеведческого вряд ли протянет дольше, чем хозяйничающие в нем немолодые дамы, но и мавзолеи на Красной площади. Вообще весь этот пятачок, 500 квадратных метров, идеальный скансен, наглядно демонстрирующий нынешнюю российскую многоукладность и драматические перипетии, в которые была втянута страна на протяжении последних 100 лет. За кем осталась победа на длинной дистанции, сомневаться не приходится. И даже в музее, куда время от времени заглядывают эксцентричные иностранцы, один китаец опустился перед кроватью Ленина на колени и стал целовать пол, другой финн поцеловал копию ленинской подписи, прялки, вышитые рушнички и глиняные поделки, уже теснят генерировавший для Ленина электричество аккумулятор Роллс-Ройса, копию ленинской шапки, оригинал в горках, опять диалектика по Лепешинскому, диван с ножками в виде львиных лап, столик и напольные часы, символ начавшегося именно здесь обратного отсчета. Репортажи с похорон Инессы Арманд открывают длинную череду свидетельств о не лучшем состоянии здоровья Ленина. Те, кто встречался с ним, рассказывали знакомым о своих впечатлениях по поводу его переутомления. Те, кто давно не видел его живьем, задумывались о причинах его отсутствия. Экономия на публичных выступлениях и public relations оплачивалась появлением слухов о скрываемом покушении, болезни и смерти и потенциальных наследниках. Горький и Андреева еще в 1920-м говорили, что у Ленина постоянная головная боль, бессонница, и никакие лекарства не помогают. Нагловский вспоминает, что в 1921-м Ленин, желтый, истрепанный человек, постоянно на заседаниях совнаркома хватается за голову, впадает не то в прострацию, не то в полуобморок, и время от времени просто уходит с заседаний домой, через коридор, на квартиру. Он то и дело отмахивался от обращавшихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленина уже не до этого. Он производил впечатление человека совершенно конченного. Ни былой напористости, ни силы, явный не жилец. Усталость стала эндемическим заболеванием Кремля. К началу 1920-х здоровье большевистских лидеров страдало от не меньшей разрухи, чем транспорт и жилой фонд страны. Журналисты, правда, могли зарабатывать себе на жизнь одними некрологами. Ленин, который давно должен был уйти в отпуск, продолжал урывать от работы выходные, выезжая поохотиться в разные глухие места вокруг Москвы. К Новому году ЦК официально отправил его в очередной шестинедельный отпуск. Ничего криминального. Ленин и сам постоянно выпроваживал своих наркомов на принудительные каникулы. Сосланным в совхоз на молоко приезжать в Москву для работы запрещалось. На то, чтобы выпить шампанского в ресторане или смотаться в кино, НЭП уже пришел в столицу, разрешение ЦК, конечно, не требовалось. Впрочем, мало кто готов был поверить, что Ленин будет использовать отпуск для детокса. И действительно, относительное одиночество позволяло ему не столько снизить темп, сколько нарастить его. Только собственноручно написанных Лениным документов в этот период сохранились многие сотни. Генуэзским зевакам могло показаться, что большевики одержали почти все возможные победы, закрыли все внешние фронты и добились признания республики де-факто Европой и Америкой. Однако затишье начала 1922 года мнимое. Усталость от лишений и смены политических курсов накоплена такая, что большевистская страна начинает вибрировать от любого неосторожного прикосновения, состояние, когда пловец заплыл слишком далеко и чувствует приближение судороги, которая его убьет. Надо сбавить темп. Все грандиозные проекты, которые в начале 1920-го казались осуществимыми в несколько месяцев, створаживаются. Коммунисты не понимают, почему перед буржуазией раскатывают красные дорожки, ради чего они убивались сами и убивали 4 года в партии, только что прошла устроенная Лениным чистка, чтобы не превращалась в касту, внутри которой все дозволено, и у большевиков нет ни физических, ни моральных сил на серьезный рывок. Ленин виртуозно дирижирует своими оргструктурами, совнаркомом и политбюро, но у него нет адекватного инструмента воздействия на огромную страну, которую надо не просто управлять, а безостановочно переделывать, перемалывать в социализм. И поскольку и крестьянство, и пролетариат, и буржуазия, и даже партии истощены, Ленину приходится снять ногу с педали акселератора машины, кромсающей общество. Теперь ее лопасти приподняты, и они лишь время от времени выдирают отдельные ошметки и осколки костей, вынужденный простой слишком случайен, чтобы позволить организму как следует регенерироваться, но на бактерии, питавшиеся разрушением, он действует роковым образом. Партийный актив костенеет и превращается в номенклатуру. Накануне нового 1922 года Ленин уже находился на грани своих физических возможностей и нуждался, если не в медицинском уходе, то в смене обстановки и резком уменьшении круга очного общения. Первую неделю отдыха с 6 по 13 января он проводит в Горках. Ну, там тоже уже, по сути, был второй офис, и он не мог избавиться от сугубо чиновничьей работы. Видимо, что-то там пошло не так и насторожило службу безопасности. Стихийные крестьянские и рабочие выступления, заставившие большевиков скорректировать амбициозные планы 1920-го, вызвали оптимизм и оживление в белой эмигрантской среде. Говорили, что эсеровские руководители засылали в страну решительных людей, назывались конкретные фамилии, с заданием убрать Ленина. Особую тревогу в Москве вызывал Борис Савенков, давно объявивший Ленину кровную месть и засыпавший его черными метками. Видимо, Костина как раз и выбрана была охраной, как аналог трактира адмирала Бенбоу. Ровно поэтому же одновременно начинает распространяться информация, будто Ленин планирует уехать на отдых в Грузию, а наученная телефонистка, когда на Болшевский телефонный узел поступал звонок из Москвы, отвечала на голубом глазу: «Горки слушают». Одна из особенностей этого не слишком комфортного, закрытого густыми хвойными лесами санатория для Ленина состояла в том, что он был чем-то вроде подсобного хозяйства ВЧК. В управляющих состоял латыш из стрелков Жанис Витте. Под таким присмотром Костина с его 9 коровами не превратилась в зеленый оазис посреди сельскохозяйственной Сахары, однако кое-какая поддержка сверху капала семенами и живым инвентарем. Дзержинский помог хозяйству восполнить дефицит лошадей, подарив странным образом 2 верблюдов. Зимой, когда колодцы замерзали, животные возили крестьянам воду издалека. Одного из верблюдов, Мишку, с которым, видимо, и контактировал ВИИ, много лет потом звали Ленинским и пытались даже получить от него благородное потомство, но скрещивание с кобылой не удалось. Ленину всегда была по душе романтика подполья. Незаметно на ходу менять головные уборы, выпрыгивать из поезда, переписываться шифрами и зашивать фальшивые документы в полы пиджака. Видимо, ему было удобно править страной вот так, не с кремлевского трона, а полуподпольно по телефону и посредством записочек, как когда-то партии из Кокколы с Вазы. По окрестностям он гулял без телохранителей, бороду в синий цвет не красил, шапку надвигал на глаза, и, судя по тому, что его попытка проникнуть ради интереса на скотный двор имения закончилась неудачей, инкогнито не было раскрыто. На лыжах с ружьишком он мог выдать себя в деревне за кого угодно, хоть за охотника из городских, хоть за крестьянина. Ленину после 1921 года можно вытатуировать на лбу несколько приговоров: палач пролетариата, гонитель интеллигенции, мотор электрификации, локомотив госкапитализма. Но все это были в большей степени ситуативные личины, связанные с выполнением текущих миссий. Представляется, что точнее всего будет описать явление словосочетанием «крестьянский Ленин». «В силу исторических условий», — отметил в некрологе Ленину проницательный главный редактор газеты «Беднота» В. Карпинский, «наше крестьянство в революции не выдвинуло своего вождя из своей среды. Для крестьянства это оказалось очень существенной проблемой. Нет своего, придется терпеть чужого. И на протяжении первых лет советской власти крестьяне вынуждены были принимать как данность, что их судьбой распоряжается человек, открыто играющий на стороне пусть не вполне враждебного, но конкурирующего в борьбе за те же ресурсы класса. Однако между 1921 и 1922 годами ситуация меняется. Видимый антагонизм между Лениным и крестьянством пропадает. Похоже, впервые в жизни Ленин чувствует, что крестьянство подходит для его социализма как минимум не меньше, чем промышленный пролетариат, и ощущает себя в отношении крестьянства вождем не только формальным. Он даже в частных откровенных письмах говорит о базе социализма в крестьянской стране. Таким образом, его пребывание в Костинской деревне оказывается не только каникулами в доступном профилактории, но и переездом в коренном политическом смысле. Чтобы осознать всю необычность этой трансформации, напомним, что отношения пролетарского вождя с крестьянством как классом никогда не были чересчур теплыми. Всю жизнь Ленин пытался придумать, как лучше в каждой конкретной ситуации эксплуатировать этот материал для нужд пролетариата. Сначала интерес Ленина носил научный характер, как вместе с технической революцией в деревню проникает капитализм, расслаивая общинную массу, выдавливая проигравших бедняков в города, где те, вывариваясь в фабричном котле, обретают пролетарское сознание и попадают под прицел прожекторов РСДРП. Уже тогда ему ясно было, как капиталистические отношения будут влиять на тех крестьян, которые не уедут в город. Чтобы выжить, им придется перейти из личных хозяйств в обобществленные, коллективные, где есть машины. Либо увеличение производительности труда, либо голодная смерть. И поэтому до 1917 года Ленин был против того, чтобы раздавать крестьянам всю помещичью землю. Не надо, будут тормозить капитализм. Важнейший момент — революция 1905 года, когда Ленин вдруг обнаруживает, что крестьянство при всей архаичности сознания и технической отсталости — класс, тоже обладающий революционными силами. С тех пор Ленин — один из немногих марксистов, кто относится к крестьянству не как к историческому шлаку, а скорее как к руде, из которой нужно научиться добывать полезные материалы. В 1917-м крестьян надо втянуть в революцию на стороне базового для Ленина класса пролетариата против буржуазии. И поэтому Ленин обещает им помещичью землю на любых устраивающих условиях. На деле земля крестьянам означала стихийное разграбление всех хозяйств без разбору и эффективно работающих агропромышленных комплексов тоже. Не имея возможности повлиять на это, Ленин с беспокойством наблюдал, как новые владельцы либо оказываются не в состоянии обработать землю вовсе, либо, избавившись от компетентных руководителей, резко снижают производительность. С 1918 года крестьяне для Ленина неиссякаемый источник политической энергии, продовольствия и пушечного мяса для Красной Армии. Унтерменши, которых нужно быстро вытряхивать из феодальной скорлупы, и крестить революционным огнем и мечом. Чтобы процесс вываривания крестьян для нужд коммунизма непосредственно на местах без выезда на фабрики шел интенсивнее, Ленин, образца начала 1918 года, ведет политику разжигания среди крестьян классовой войны. Беднота, расправляйся с кулаками при малейших попытках претендовать на политическую власть. Историк С. Павлюченков показывает, что главной целью крестового похода 1918 года в деревню был не хлеб, но меч, классовая война. Хлеб можно было купить, обменять на те огромные запасы товаров, которые высвободились после демобилизации царской армии, но революция совершалась не для того, чтобы торговать с деревней. Торговля была не для большевиков, а для мелких хозяйчиков в старом мире. Ленину нужен был пожар в деревне, а не процветание. Война вызывает в относительно однородном крестьянском мире быстрое образование четких фракций — беднота и кулаки. Кто не с нами, тот против нас. А еще такая организованная война позволяет центру держать периферию на коротком поводке и не дать ослабевшему государству распасться на небольшие, хаотично торгующие друг с другом экономические единицы. Меж тем, официальная история отношений Ленина с крестьянством между 1918 и НЭПом выглядит не совсем так и базируется скорее на нескольких периодах отступления Ленина в 1918 и 1919 годах, когда он посчитал тактически правильным дать крестьянству некоторые послабления. Отсюда и заступнические заветы: не сметь командовать и беречь середняка. Как часто бывает в случае с этим автором, цитаты можно найти любого свойства, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что многие использовались лишь как временные лозунги. Затем быстро снимались с повестки дня и извлекались из нафталина задним числом, если такая версия истории соответствовала текущей политической конъюнктуре. Видимо, изначальный, конца 1917 года, ленинский план носил фантастический характер. На то, чтобы выбить мелкобуржуазное сознание из крестьянских голов, отводилось несколько месяцев. Быстро выяснилось, что срезать угол с кондачка не получится. Для этого потребуется несколько лет муштры. Если изобрести практические меры по поддержанию диктатуры заведомого меньшинства, индустриального пролетариата, в крестьянской на 90% стране было делом техники, то большого, настоящего плана, что делать с крестьянством, кроме как каждый год методично лишать его заработанного урожая и приплода, похоже, не было даже и в 1919-м. Крестьянам были обещаны электричество, электричество будет возить вас, и социализм, но без конкретных сроков. Им не было объявлено об ожидающих их в будущем неминуемой насильственной коллективизации. Коммуны лишь предлагались и поощрялись, так же, как, допустим, кооперативные движения. Политика Ленина по отношению к крестьянству до 1921 года была сугубо ситуативной, в зависимости от длины меню в рабочих столовых и успехов Красной Армии.